Глава 12. Илья. Все же я восхищаюсь этой храброй девушкой, которая с каждым днем становилась сильнее и сильнее. Да, я видел страх и готов был в любой момент все отменить. Но Мари продолжала идти вперед, и уважение к ней росло. Я рассчитывал показать ей мир и сделал это в своей манере, вывел за рамки. А она захотела большего. Сам был в шоке, когда Мари первая прыгнула с инструктором с парашютом. В глазах не осталось ни грамма страха, только уверенность и дикое желание. Кажется, я разбудил дикого зверя. Яр меня точно по головке не погладит, когда узнает. Но с его образом жизни жена должна быть под стать, а не домашним цветочком. Да и Мари точно не похожа на милую ромашку. И хотя я стараюсь этого не показывать, но мне больно от того, что она выбирает не меня. Есть в ней тот самый огонек, который так привлекает и греет, и мне не хочется расставаться с ним. Как же теперь я понимаю ее мужей? Никто не захотел рвать отношения так, чтобы потом не суметь коснуться этого света. За что мне нравится девушка, так это за честность. Что думает, то и говорит, и всегда старается быть самой собой. Не выделывается, не подстраивается. Если ей что-то не нравится, говорит прямо. А еще в ней нет стервозности и расчета. Все бывшие были богаты. Да и я сам не беден. Но она ни разу не намекнула на кошелек, не спросила, что у меня есть, и не требовала подарки. Она была самостоятельна и сама хотела за все платить. А еще с Мари можно говорить обо всем. Об увлечениях, о работе, о друзьях. Теперь у нас появилась новая тема – адреналин. И мне нравится, что она разделяет мою страсть. Девушка кажется идеальной, но, похоже, я упустил ее. Она сделала выбор, но я не понимаю, почему. Мари говорит, что Яр добрый и нежный. Я же вижу холодного и расчетливого бизнесмена, который может и сам рвать глотки, если придется. Где там нежность? Момент о верности тоже сомнительный. Специально проверил всю его подноготную. Так там такой список, обзавидуешься. Помимо моделей, актрис, певиц были и обычные девушки, и все такие яркие. Но все прервалось почти 4 месяца назад. Просто раз, и Соболев стал верным мужем. Думал, лукавит. Специально решил проверить сам. Но он реально больше не коснулся ни одной девушки. В его жизни осталась только Мари. И до сих пор в его сердце только она, так как даже после вынужденного спектакля он никого к себе не подпускает. Говорят, любви не существует, только привязанность или договоренность. Но смотря на эту пару, невольно поверишь в чудо. Они находятся на разных концах Земли и даже не могут обменяться сообщениями, но бесконечно доверяют друг другу. Что это, если не безумная любовь, которая преодолевает любые преграды? И, кстати, о любви. Я так и не нашел Марго. Ее отец был не в курсе, куда пропало его чудо. Сказал только, что девушка сняла большую сумму денег и исчезла. Я надеялся, что мой брак ее успокоит, но, кажется, девушке совсем сорвало крышу. И откуда ждать неприятностей? Я написал Котовым. И получил странный ответ. «Сбереги жену». И что это значит? Как всегда, все кратко и не совсем понятно. А может, они знают, где Марго, и Мари грозит опасность? Хотя тогда бы они не стали молчать. На крайний случай предложили бы уехать. Но сегодня утром я получил еще одно сообщение от Максима. «Оставайся в городе и не уезжай». Что-то грядет, но я верю друзьям. Осталось придумать, как развеселить супругу, у которой, оказывается, день рождения. И молчит ведь. Идея прыгнуть с тарзанки пришла неожиданно. Вообще, я хотел просто покатать девушку по городу. Ну или купить ей тачку, как-никак 22 исполнится. Но потом передумал и решил, что такой день нужно отметить ярко. Не промахнулся. Мари так кричала, что я думал, она охрипнет. Эмоции били через край. Этот день рождения она точно запомнит на всю жизнь. Отсылая видео Ярославу, я представил, как он роет мне могилку, которая с каждым днем становилась все глубже. Его угрозы начали сыпаться еще с пустыни. Потом мне в красках рассказали, как меня четвертуют, когда я отправил фото с акулами. А вот от Глеба и Кости угрозы появились после видео с носорогом и львицей. Но что не сделаешь ради счастья подруги? Я сделал даже то, что не собирался, так как очень хотел увидеть счастливое лицо жены. Она этого достойна. Пока мой подарок ехал, я прыгал с высоты птичьего полета и смотрел на восторженную девушку, которая, кажется, почувствовала, что такое свобода, и обрела крылья. Теперь мы были на одной волне. «Илья, как классно!» — кричит жена, вцепившись в стропы парашюта, а я даже в воздухе успеваю сделать пару снимков. «Добьем тигра!» Только я успеваю приземлиться, как Мари подбегает ко мне и, смеясь, запрыгивает на шею. «Спасибо, это было незабываемо. Давай еще повторим». «Эй, стоп, торопыга, не сегодня. Пора сделать перерыв». «А завтра?» «Посмотрим». «А сегодня с меня торт». «С чего вдруг?» «У нас событие? Развод?» Усмехается, а я все еще, держа ее на руках, несу девушку к встречающей нас машине. «Для развода еще рано. Сперва давай отметим твой день рождения». «Ты почему мне не сказала?» Говорю и вижу на лице полное недоумение. «А сегодня какое число?» 5 августа». «Черт и правда! Я что, забыла про свой день рождения?» «Главное, я узнал о нем. И с меня торт и подарок». «Сладкое я люблю. В ресторан?» «И я бы рад согласиться, но планы у меня другие. Сперва заедем в отель, тебе нужно переодеться. Как насчет праздничного наряда?» «Так в отеле у меня ничего нет. Давай в магазин?» «Как пожелает именинница». Соглашаюсь и решаю провести с Марией еще немного времени. К тому же мой подарок, судя по сообщению, запаздывает. Спланировано, исполнено. Жена радостно кружилась передо мной в разных красивых платьях и строила забавные мордочки. Я же смеялся и с восхищением смотрел на нее. Какая же она красивая! Черт, и почему я встретил ее так поздно? Мари выбрала черное вечернее платье с открытыми плечами и с огромным вырезом на спине. У этой девушки точно был вкус. И самое поразительное, она сама не понимала, как привлекательна, и не замечала посторонних взглядов, которые буквально поедали ее. А все от того, что сердце Мари было занято. Ужин у нас все же состоялся, муж я или кто. Я выбрал шикарный ресторан и различные деликатесы. Было забавно наблюдать, как жена пробует блюда и морщится. «Лучше бы я съела торт, чем эту устрицу. Как это вообще едят?» Молча, смеюсь, пережевывая свои морепродукты. «Кошмар! Нет, я хочу что-то более знакомое. Шашлык или борщ. Допивай вино и поехали. Будет тебе что-то родное. Торт, кстати, я тоже заказал в номер». «Ого! Устроим ночные посиделки? Пижамную вечеринку?» Звучит фантастично, но, увы. «Мой подарок прибыл. Хочу поскорее его тебе показать». «Интригуешь? Ладно, погнали». Мы допиваем напитки, и я, взяв жену за руку, вывожу ее из ресторана. Ухаживаю, открывая дверь такси. Потом помогаю выбраться. К отелю я уже еле иду. «Илья, что-то не так? Если хочешь, можем прогуляться». «Нет, все хорошо. Я делаю все правильно. Мари должна быть счастлива». Поднимаясь на наш этаж, еще раз перепроверяю сообщение. Все готово. И почему порой правильные поступки такие тяжелые? Но я впервые делаю что-то для кого-то, вопреки своим желаниям. «С тобой точно что-то не так. Ты ведь не тигру мне хочешь подарить?» «Нет, конечно. Что за странная мысль?» «Это хорошо, ведь один у меня уже есть». «У тебя есть тигр? Живой?» «Да, Яр подарил. И я очень скучаю по Джине. Я, правда, думала, муж мне крокодила подарит. Уж очень тогда он был на тебя похож». «Что у вас за безумные подарки? хотя, признаюсь, он меня удивил. Это надо же додуматься и найти тигра. А Мария рада. И чего тогда боялась львицу, когда сама живет с большой кошкой? Невероятная девушка. Ладно, пора заценить и мой подарок. Открывай. Говорю, стоя у ее двери и киваю на номер. Его уже доставили? А то. Ну же, смелее, тебе понравится. Девушка достает карточку и, внимательно смотря на меня, открывает дверь. Темнота и тишина встречают нас. «Только не говори, что я должна еще и найти этот подарок!» Она заходит в комнату, а я продолжаю стоять на месте, так как уже вижу свой сюрприз. «С днем рождения, Мари! Отдохни!» Говорю с некой грустью и берусь за ручку. «Эй, ты о чем? А где...» И тут она замолкает, увидев высокую фигуру, которая вышла из тени. «Яр!» «Теперь я точно лишний, но я рад, что угодил с подарком. Чего не сделаешь ради дорогого друга».